4. Некто из учителей изъяснял слова царя Давида, сказанные им Господу Богу. «Кто я, Господи, Господи, и что такое дом мой, что ты меня так возвеличил? И этого еще мало показалось в очах твоих, Господи мой, Господи, но ты возвестил еще о доме раба твоего вдаль». Объясняет эти слова учитель так, что Бог печется о смиренных и кротких людях неизменно, по непреложному закону, и наоборот, гордым он противится. Этот закон вечен, как сам Господь Бог, вроде человеческом он действует, начиная с Адама. Каждый человек должен хранить этот завет с Богом, то есть должен смирять себя пред Богом, любить и почитать его всем сердцем, всей душой и всем помышлением. И Господь о нем имеет всегдашнее смотрение и охранение. Ибо к кому взываем мы? Отче наш, сущий на небесах. Истинно, что сей могущий, богатый и щедролюбивый Отец осенит нас изобильно своей благодатью. Иероним говорит, «Если и малейшие животные без воли Бога Творца не падут, и о всех он промышляет, и если часть из них погибает, то не без его воли, а вы, все люди, тем более, что вы вечны, не должны бояться, что промысел Божий оставит вас. Почему же мы не имеем совершенной надежды на него? Не имеем мужественного сердца, достойного такого отца. Не отчаивайтесь, братья, если дом наш находится в величайшей нищете, но у нас есть щедрый Господь, который не допустит умереть нам с голоду. Бесчисленные полки врагов вооружились против нас. Мы имеем непобедимого военачальника, который одним мановением рассыплет все войска видимых и невидимых врагов наших. Поносящие нас и проклинающие языки докучают нам и ложными клеветами оговаривают. Обратим взоры наши на небо, и Бог, праведнейший судья и отмститель, готов к нашему оправданию, и земных клеветников и судей не устрашимся. Ибо никогда Бог не бывает побеждаем от людей, и его неизреченное милосердие не может быть преодолено земными силами. Верит ли кто, несомненно, Богу? Он больше даст ему». Уповает ли кто, несомненно, на Бога в исполнении своих прошений? Бог дарует ему больше из богатейших своих сокровищниц и благословит его во всем. Ибо для возмещения наших убытков довольно возложить на Бога всю надежду, не колеблясь сомнениями, и ожидать его великих и богатых щедрот и милостей. И по мере увеличения нашего упования, в такой же мере больше и получим дарования небесные. Часто мы видим, что не только упование наше не может сравниться с благостью Божией, но она превышает и превосходит его.